Глава третья. Я спустилась на первый этаж и попыталась отыскать Викторию Валентиновну. Однако сделать мне это не удалось. Вдова куда-то исчезла. В задумчивости я отправилась в библиотеку, где и произошло убийство. Осмотреть место преступления являлось моей святой обязанностью, хотя там определенно не могло сохраниться никаких следов. Место у противоположной от входа стены было очерчено мелом. Здесь лежало тело. Расстояние до него от двери было приличным, а выстрел был произведен с чуть меньшего расстояния. Из этого можно было сделать вывод, что преступник выстрелил или сразу после того, как вошел в библиотеку, или выходя из нее. Судя по фактам, выходило, что преступник заранее не планировал убивать Василовского. Во-первых, стреляя с дальнего расстояния, он имел меньше шансов попасть в композитора и лишить его жизни, тогда как вблизи это произошло бы скорее. Во-вторых, человек, намеренный убить другого, пришел бы со своим оружием. Хотя, возможно, что так оно и было, однако коллекционный пистолет показался ему более удобным для убийства, поскольку по нему было невозможно определить личность убийцы. «Только вот как убийца понял, что пистолет заряжен?» – просила я сама себя. Не придя ни к какому выводу на этот счет, но отметив в сознании эти детали, я стала рассматривать коллекцию оружия. В основном она состояла из холодного оружия, и только один пистолет выпадал из общей категории. Сейчас место, где он должен был находиться, пустовало. По идее собирателя коллекции, коим являлся сам Валерий Аркадьевич, пистолет занимал почетное место в середине настенного ковра, а всевозможные кинжалы и охотничьи ножи окружали его, стильно расположенные по краю коллекционного поля. Выйдя из библиотеки, я наткнулась прямо на сотрудника милиции, который смотрел на меня столь вопросительно, что я просто не могла проигнорировать его взгляд. Мента звали Павлом Григорьевичем, и я решила на всякий случай заручиться его расположением, а заодно попробовать уточнить некоторые детали преступления у компетентного лица. Но ничего у меня не получилось. Первая же попытка установить дружеские взаимоотношения была грубовато оборвана. Не сильно огорчившись по этому поводу, я покинула дом и вышла во двор, где было гораздо приятнее находиться в данное время суток. Было около 17 часов, и дневная жара начала медленно, но верно спадать, что ощущалось буквально во всем. Растения оживали в ожидании благословенной вечерней прохлады, неумолимо надвигающейся на живую природу. А разные там бабочки и пчелы, напротив, становились менее активными, устав от многочасовой деятельности. Я прошла по каменной дорожке к калитке и покинула территорию, направившись к небольшому пригорку. Мне хотелось побыть в одиночестве, скинуть одежду и позагорать на ласковом солнышке, а заодно подумать над дальнейшими действиями. С пригорка открывался поистине замечательный вид, но мое внимание невольно привлекали дом композитора и участок, на котором он стоял. Отсюда, с небольшой высоты, все было как на ладони, а поскольку расстояние от дома до места, где я сейчас находилась, было невелико, то мне было прекрасно видно, кто входил в дом и выходил из него, кто находился в саду и тому подобное. Не успела я подумать о преимуществах своего наблюдательного пункта, как мое боковое зрение уловило какое-то движение. Я повернула голову и увидела странного типа, который, осознав, что его обнаружили, поспешил скрыться. Я немного удивилась, но особое внимание на этом обстоятельстве заострять не стала. Как выяснилось, зря, потому что впоследствии тип буквально потребовал к себе внимания. А случилось все следующим образом. Я, как и планировала, подставила свое тело солнцу, стащив с себя эльмирные брюки и рубашку и оставшись в нижнем белье. Не слишком беспокоясь о вопросах приличия, я с наслаждением растянулась на луговой траве. Лежа под солнышком, я пыталась систематизировать полученную информацию, раскладывала все мысленно по полочкам, чтобы впоследствии иметь возможность воспользоваться нужными фактами в нужный момент. Но на самом интересном месте мои умственные упражнения были бесцеремонно прерваны. Чья-то довольно массивная фигура закрыла с собой солнце, и мне ничего не оставалось делать, кроме как открыть глаза и посмотреть на нарушителя моего спокойствия. Им оказался тот самый тип, который мелькнул недавно перед моими глазами и подло скрылся. Собственно говоря, еще тогда у меня возникла смутная мысль, что он присутствовал на пригорке неспроста, а потому вряд ли сможет проигнорировать мое здесь появление. А сейчас передо мной стоял парень лет 30-33 с очень красной физиономией. Причиной такого насыщенного ее цвета, очевидно, было солнце, которое нещадно палило днем, в результате чего не мудрено было получить ожог. К тому же парень был истинным блондином, имел светлые ресницы и брови, и потому его кожа, как никакая другая, была подвержена отрицательному влиянию ультрафиолета. Меня сразу заинтересовало, что же заставило этого блондинистого товарища столь долго пребывать на открытом солнце, что его физиономию стало трудно отличить от спелого помидора. «Что вы тут делаете?» — задал парень совершенно дурацкий, на мой взгляд, вопрос. «Загораю», — совершенно честно ответила я и перевернулась на другой бок. Интуиция подсказывала мне, что парень никуда не денется, а наоборот, продолжит настойчиво выяснять мою личность. Таким образом, я оставляла за собой возможность неожиданно атаковать его на предмет того, кто такой он сам и что здесь делает. Интуиция, как всегда, не подвела меня. Парень немного подумал, а потом перешел на ту сторону, куда я отвернулась, и присел на корточки возле моего лица. «И долго вы тут собираетесь загорать?» — продолжил он расспросы, стараясь вызвать меня на откровенность. Безуспешно, потому что она была возможна только в случае обоюдного взаимопонимания, а его между нами пока не наблюдалось. Поэтому я прикрыла глаза и резонно спросила. «А какое вам, собственно, дело до этого?» Парень не нашелся, что ответить, и потому замолчал. Через некоторое время он опустился на землю рядом со мной, перев задумчивый взгляд в сторону дома Василовских. Я проследила за тем, куда он смотрит, и заинтересовалась, что же так привлекает типа в доме композитора. Получить ответ на этот вопрос удалось лишь впоследствии, но пока он оставался повисшим в воздухе. Незнакомец, немного посидев возле меня, очевидно заскучал или у него возникла какая-то потребность, но примерно через 10 или 15 минут он так же молча, как сидел, поднялся и скрылся в неизвестном направлении. Вернее, направление это проследить было несложно, однако куда именно пошел тип, я не знала. Отметив краем глаза, что из дома Василовских как раз выходит грубоватый Павел Григорьевич, я тоже поднялась и последовала в том направлении, в котором удалился тип. Сразу за пригорком начиналась лесная полоса, а вдоль протоптанной дорожки на возвышении находились высокие густые кустарники, посаженные в ряд. За ними-то я сейчас и спряталась. Надеюсь, что парень удалился не для чего-нибудь, а чтобы с кем-то встретиться. Потому что я была почти уверена в том, что он следит за домом Василовских. Голос типа я услышала спустя пару минут после того, как оказалась среди леса. Здесь было до невозможности тихо и так приятно, что захотелось прилечь под кустиком и, растянувшись во весь рост, уснуть богатырским сном. К сожалению, сделать это не представлялось возможным. Я находилась на работе и должна была непременно определить причину появления белобрысого типа возле дома убитого композитора. «Слышь, Вован!» – бормотал парень. «Не было его сегодня, композитора этого. Вообще не было, говорю тебе. Тут в натуре такая байда. В доме, короче, криндель какой-то поселился. Да, лет 40. Хрен его знает, может, родственник какой. Ведет себя, как будто он дома. Точно тебе говорю, наверняка родственник». Через несколько секунд я поняла, что блондин с кем-то изъясняется по телефону. «Рапортует, то есть», — решила я, и поняла, что моя догадка относительно того, что он ведет слежку за домом Василовских, оказалась верной. «Да я же тебе говорю, что он сегодня вообще не выходил никуда. Ну когда он мог уехать? Ночью, что ли? Мы ж с тобой его вчера вечером видели, никуда он ехать не собирался». Дальше последовала некоторая пауза, в течение которой блондин очевидно слушал, что говорил ему телефонный собеседник. «Да, тут еще вот какая фишка. На посту нашим тёлка какая-то появилась. Да хрен ее знает, лежит в трусах на траве и загорает вроде. Да, на пригорке. А я откуда знаю? Спросишь ее, как же? Она только зубами скрипит и глазами стреляет. Что делать-то?» О том, что ответил собеседник блондину на его вопрос, я могла только догадываться. Однако он просвещал его довольно долго. Я поспешила ретироваться, чтобы не быть замеченной белобрысым, и быстрыми шагами направилась к своему прежнему месту. Здесь я опять разлеглась, порадовавшись, что никто не увел мою одежду, вернее, не мою, а Эльмирину, что было бы еще неприятнее, и уставилась в небо. Оно было очень ярким и умиротворяющим. На насыщенном голубом фоне проплывали белые барашки облаков. что создавало замечательную картину спокойствия и безмолвия. Вдруг послышались шаги, и я поняла, что Белобрысый закончил телефонные разговоры и, получив ценные указания от руководства, которому рапортовал, возвращается, чтобы приступить к своим обязанностям. В мои планы входило несколько привлечь его внимание. Я вскочила и для начала стала неторопливо одеваться, отметив, что эта процедура довольно здорово заинтересовала Белобрысова. Затем я многозначительно глянула в направлении композиторского жилища и повернулась лицом к блондину, подозвав его к себе царственным жестом. Ему ничего не оставалось, кроме как повиноваться и приблизиться ко мне для установления словесного контакта. Я полагала, что и сам блондин был не против этого, так как ему явно хотелось узнать, кто же я такая. «Как тебя зовут?» Я решила для начала соблюсти светские приличия, однако парень от этого почему-то растерялся. Мне даже показалось, что он покраснел еще больше. «Ты давно тут находишься?» Беспощадно продолжала я вести допрос с пристрастием, подвергая парня в еще большую растерянность. Очевидно, он захотел меня обмануть, потому что отрицательно покачал головой в ответ на этот мой вопрос. Так я ему и поверила. «Неважно», — произнесла я, решив во что бы то ни стало выяснить у него все, касающееся его пребывания возле дома Василовских. «Слушай, а ты не знаешь, мужик такой светленький, лет 40, вон в том доме живет, сегодня никуда не уезжал?» Это была игра ва-банк, и я прекрасно понимала это. Парень несколько испуганно посмотрел на меня, потом на дом, потом опять на меня и грозно, как ему, по-видимому, казалось, выпросил меня. «Зачем он тебе сдался?» «Неважно», — успокаивающим голосом протянула я, стараясь вложить в голос как можно больше убедительности. Мол, парня это не должно было беспокоить. По опыту я прекрасно знала, что подобное вызывает совершенно противоположное действие. Собеседник начинает во что бы то ни стало выяснять обстоятельства, в отсутствии которых его пытаются убедить. «Ну так что?» Парень налился обидой и сказал. «Я тебе ничего не должен рассказывать!» «Вот тебе раз!» «Нет, такими темпами мы ни на шаг не приблизимся к взаимопониманию. А оно нам необходимо, раз уж мы оба интересуемся одним и тем же объектом. Нужно, по крайней мере, выяснить, кому рапортовал Белобрысый, ведь очевидно, что он следит за домом композитора не по своей инициативе». Я равнодушно пожала плечами и со словами «Ну и пожалуйста», повернулась на 180 градусов и отправилась в сторону чарующего. Белобрысый явно не ожидал ничего подобного. Скорее всего, он вообще не знал, что ему со мной делать, однако осознавал, что если я уйду, он не сможет выяснить, зачем мне нужен композитор. Поэтому парень быстренько сориентировался и догнал меня. «Я тебе все расскажу, но только не здесь», — торопливо произнес он, отводя глаза. «Что ты говоришь?» — удивилась я, не упустив возможности подколоть его. «А где же тогда? В греческом зале?» Парень явно никогда не был ни в каком греческом зале и вообще слабо представлял себе, что это такое, но отказываться от общения со мной, несмотря на это, не собирался. Сообразив, наконец, что так или иначе, но ему придется выложить передо мной свои карты, Белобрысый обреченно пояснил. «Я сам не могу говорить, потому что ничего не знаю. А здесь только работаю на одного человека и могу тебя с ним свести. Сама у него и будешь спрашивать про своего композитора, окей?» Я согласно кивнула, искренне надеясь, что в этом расследовании пока еще не успела нажить себе недоброжелателей, которые могут угрожать мне физической расправой. Несмотря на мою смелость, порой принимаемую окружающими за безрассудство, я бы ни за что не отправилась неведомо куда, не спросив совета у магических помощников. Удивлению на обожженном солнце лице блондина не было предела, когда я подошла к ровной утоптанной площадке и высыпала на нее гадальные косточки. Их комбинация и соответствующее ей толкование были такими: 2 плюс 36 плюс 17. Ваш партнер, простите, подобен колбасе. Чем его начинили, то он и носит в себе. Я поняла, что моя собственная оценка Белобрысова полностью совпадает с той, которую мне только что представили гадальные косточки, и решила все-таки отправиться вместе с ним к его шефу, очень надеясь, что этот человек окажется более полезным в плане информации, чем блондин с обожженной солнцем физиономией. Мне казалось, что человек, на которого работает блондин, непременно должен жить в чарующем. Я полагала, что это было удобно для тех, кто ведет слежку. Однако мы благополучно миновали элитный дачный поселок и вышли на дорогу, где проходили автобусы и машины. «А куда это мы направляемся?» — сочла нужным осведомиться я у своего краснокожего спутника, на что получила ответ, заставивший меня болезненно поморщиться. «В село Радостное!» Поначалу у меня возникло лишь легкое предчувствие, но через некоторое время я уже не сомневалась, что конечной целью нашего следования будет тот самый ветхий дом, в котором мне уже довелось сегодня побывать. Вряд ли в Радостном имеется множество приезжих, которые снимают жилища у местных жителей. Колорит села явно не способствует желанию продвинутой молодежи провести здесь свободное время. Поэтому во мне укрепилась уверенность в том, что блондин – никто иной, как товарищ того гоблиноподобного Сени, с которым я успела познакомиться. Моя догадка оказалась верной. На подошедшем автобусе с табличкой «Колымажная, Радостная» мы благополучно доехали до конечной остановки, после чего еще 5 км прошли пешком, прежде чем оказались на знакомой улице. Когда мы подошли совсем близко, я заметила своего знакомца Сеню, который сидел на крыльце и безуспешно пытался согнать со своих коленей наглого хозяйкиного кота. Котяра, похоже, плевать хотел на Сенькины побуждения, заставлявшие время от времени давать слабые пинки в рыжий пушистый бок и млел в лучах заходящего солнца так, что благостное мурлыканье разносилось в вечерней тишине в радиусе не менее 10 метров. Поскольку Сенька был всецело занят общением с животным, он нас заметил далеко не сразу. Только когда мы оказались совсем рядом с крыльцом, и блондин гаркнул. «Здорово!» Он, наконец-таки, поднял голову. Глаза его увеличились раза в 1.5, и это было неудивительно. Второй раз за день он видел меня, а теперь еще в компании своего белобрысого товарища. Такого Сеня явно не ожидал. И, наверное, поэтому долгое время не мог произнести ничего стоящего, а продолжал сидеть на крылечке, придерживая кота могучими ладонями. «Вован, шеф приехал?» — спросил его мой спутник. Я удивилась. «Вован?» — с осуждением произнесла я, глядя на Сеню. «А мне говорил, что тебя по-другому зовут. Обманул, значит». Сеня Вован отрицательно помотал головой и, очевидно, не желая выглядеть в моих глазах обманщика, произнес. «Не, просто Всеволод я. Можно Сеней меня звать, а можно Володей. Ну, то есть Вован». Я немного подивилась филологическим изысканием братков и прошла в избушку вслед за блондином. В гостиной, если убогую комнатушку в домике можно было так окрестить, сидел человек, которого я... очень хорошо знала. Нет, не лично, поскольку я не вращаюсь в кругу людей из шоу-бизнеса. Но я довольно часто видела его лицо на экранах модного нынче канала Next. В общем, передо мной сидел известный шоумен. Насколько я помнила, начинал он ведущим одной музыкальной программы, которая быстро набрала приличный рейтинг и даже побила все рекорды популярности. Основная масса поклонников этой телепередачи состояла, конечно, из молодежи. Однако кто усомнится сейчас в высокой платежеспособности этой части населения? Никто. И, наверное, поэтому, когда ведущий любимой передачи собрал горстку самых рейтинговых исполнителей и поехал с гастролями по городам России, на концертах стабильно были аншлаги. Затраченные деньги окупились с лихвой, в результате чего устроители получили возможность развернуться по полной программе. Что они и сделали. Причем человек, сидящий сейчас передо мной, отличился особенно, прочно войдя в шоу-бизнес и сумев там удержаться. Помнится, широкие массы населения впервые услышали о нем 6 лет назад. И с тех самых пор личность Василия Таровского является перманентно популярной. В прошлом году он стал генеральным директором канала Next. Лично меня в настоящий момент будоражили мысли о том, какие превратности судьбы забросили воротилу самого творческого бизнеса в село Радостное и заставили его поселиться в доме, достойным быть декорацией к спектаклю про Бабу-Ягу. Не найдя ответа на этот непростой вопрос, я предпочла не гадать более и узнать объективные данные, так сказать, из первых уст. Но Василий Таровский не спешил удовлетворять мое разыгравшееся любопытство. Он сидел на клетчатом диванчике, который абсолютно не соответствовал его шикарному облику, и молча разглядывал меня. Наконец, ему в голову пришла мысль о том, что пора бы уже проявить джентльменские манеры. Василий поднялся, слегка поклонился мне и сказал своим звучным голосом: «Добрый день!» Василий выглядел как ожившая женская мечта. Высокий и великолепно сложенный брюнет, он производил впечатление скрытой силы, сочетающейся с грацией и обаянием. Его поведение было столь естественным, что у окружающих волей-неволей возникала мысль, будто его образ является отнюдь не искусно созданным имиджем, а частью истинной натуры. Хотя, наверное, так и было на самом деле, и именно характерные качества позволили Василию достигнуть известного успеха. Сейчас ему было около 30, или, возможно, немного больше 30, но в его манерах не наблюдалось той обескураживающей пошлости, которая присутствует во многих преуспевающих молодых бизнесменах нашего времени. В общем, при личной встрече Василий понравился мне еще больше, чем на экране телевизора, и я могла поклясться, что его чувство было аналогичным, несмотря на мой далеко не парадный внешний вид. Белобрысый спутник вышел из комнаты, оставив нас с Василием наедине. Я села в допотопное кресло, а он, слегка поморщившись, опустился на хлипкий диван. Меня жгло любопытство относительно того, что делает этот картинно красивый человек в столь непрезентабельной хибаре. Но предстоящий разговор наверняка должен был пойти не об этом. Так полагала я, но, как выяснилось в скором времени, ошибалась. «Позвольте представиться», — произнес мой собеседник чарующим голосом, мило при этом улыбнувшись. «Меня зовут Василий Таровский». Он вел себя скромно, будто и не надеялся быть мною узнанным. Когда общепринятые формальности процедуры знакомства были улажены, Василий, вопреки моим ожиданиям, начал вполне светскую беседу. Он рассказал о том, как вместе со своими товарищами пытался отыскать приличный домик в Чарующем, чтобы пожить там недельку-другую, и как у него это не получилось, в результате чего компании пришлось расположиться в данном жилище. Хотя сие обстоятельства и коробило привыкшего к роскоши Василия. «Как видите, Татьяна, я ничего перед вами не скрываю, и потому надеюсь на ответную откровенность. Вы, конечно же, поняли, что мы неспроста согласились обосноваться здесь. По сведениям моего друга, вы интересовались личностью композитора Василовского. Так уж получилось, что этот человек в настоящее время представляет интерес и для меня тоже. Поэтому я позволил себе пригласить вас, чтобы выяснить все моменты, касающиеся наших с вами дел. Я думаю, это необходимо нам обоим, дабы избежать возможных недоразумений и столкновений на почве общих интересов». Тут я была полностью согласна с Василием, и потому поспешила заверить его в моем горячем желании поскорее выяснить сферы наших с ним интересов. Василий остался вполне доволен моей покорностью. Возможно, он ожидал, что я начну отрицать наличие какой-либо личной заинтересованности и стану убеждать его в том, что просто мимо проходило. Удовлетворенно кивнув головой, Таровский продолжил расспрашивать меня в свойственной ему завуалированной манере, когда вроде бы и конкретных вопросов не задается, и в то же время многое выпытывается. Основным его стратегическим ходом была обезоруживающая откровенность, которую он применил в попытке вызвать ответное действие с моей стороны. «Татьяна, лично мне скрывать совершенно нечего, и я могу спокойно рассказать вам о том, что привело меня в это глухое село. Дело в том, что я сам живу в столице, где, собственно говоря, и работаю. Сфера моей профессиональной деятельности лежит в плотных рамках шоу-бизнеса. Возможно, вы слышали о молодежном канале Next. Так вот, я являюсь его руководителем. Мы выискиваем таланты среди молодых исполнителей, и вследствие имена многих из них громко звучат на отечественной эстраде». В переводе на более понятный язык сказанное Василием выглядело бы следующим образом. Господин Таровский является видной акулой шоу-бизнеса, и в настоящее время он помимо директорской деятельности занимается банальной раскруткой молодых звезд. Этот хлеб едят или когда-то ели все, без исключения, маститые шоумены. Что касается Василия, то так называемые талантливые исполнители начинают делать карьеру на его канале, а далее торжественно препровождаются на эстрадный Олимп. Естественно, что за каждую зажженную звезду Василий получает приличные прибыли, поэтому неудивительно, что своим делом он буквально болеет. Приблизительно я уже начинала понимать, для чего ему понадобился композитор Василовский, и моя догадка тут же получила подтверждение. «Вы, конечно, знаете, что дорогому бриллианту необходима соответствующая огранка. Так и для успеха будущей звезды нужно, чтобы ее окружали опытные профессионалы. Одним из таких людей, безусловно, является Валерий Аркадьевич Василовский. Он талантливый композитор, это несомненно. И он способен сочинять разную музыку любого жанра. Естественно, что мы бы хотели сотрудничать с ним, ведь это явный путь к еще большему успеху. Сейчас наши дела идут очень даже неплохо. Я мог бы даже сказать «отлично», но нельзя же останавливаться на достигнутом. Мы стремимся к дальнейшему развитию. Это вполне естественно для любой совершенной организации. Поэтому я лично предложил господину Василовскому сотрудничать с нами. И что же он? Он не согласился? Ну, как вам сказать? Он не то чтобы не согласился, наоборот, поначалу он был почти согласен. Мы загорелись надеждой и полагали, что сможем впоследствии убедить Валерия Аркадьевича стать нашим союзником. Заручившись его условным согласием, я около 1,5 лет назад уехал в Москву. Некоторое время я продолжал работать, но поскольку сотрудничал со многими композиторами, то до недавнего момента не появлялся здесь и не общался с господином Василовским. И вот сейчас у нас назрело одно очень важное дело, которое нужно срочно провести в жизнь. Я не буду объяснять подробности, это совсем не интересно. Скажу только, что когда выдался подходящий момент, я приехал в Тарасов, чтобы разыскать Василовского. Мне сказали, что он проживает в своем загородном владении в Чарующем. Я приехал туда и... Что бы вы подумали? Я напомнил Валерию Аркадьевичу о нашей договоренности, но получил от него категорический отказ. И что же вы сделали после этого? Собственно говоря, при данных обстоятельствах убедить Валерия Аркадьевича было уже делом принципа. Я ведь рассчитывал на него и предполагал, что он не станет возражать против сотрудничества. Сейчас я помогаю одной девушке реализовать имеющийся у нее талант. Это будущая знаменитость, я нисколько в этом не сомневаюсь. Но для создания ее репертуара нам необходим господин Василовский. Почему вы не можете воспользоваться услугами другого композитора? Неужели нет никого на примете? Таровский улыбнулся и посмотрел на меня чуть более внимательно, чем раньше. Интересно, чем я его так заинтересовала? Понимаете ли, Татьяна, я бизнесмен, и этим многое сказано. Подобно минеру, я не имею права на ошибки. Конечно, у меня есть на примете другой композитор, услугами которого я воспользуюсь в крайнем случае, если Валерий Аркадьевич категорически откажется сотрудничать с нами. Но пока я еще не считаю переговоры законченными. После того, как я получил первый отказ, а было это около месяца назад, я уехал обратно в Москву, где посоветовался с другими заинтересованными людьми. Мы единогласно сошлись во мнении, что нужно стоять до последнего, поскольку талант Валерия Аркадьевича не вызывает сомнений, и по сравнению с ним все остальные способности меркнут. Простите, Василий, что перебиваю вас, но могу ли я узнать имя того композитора, которым вы потенциально могли бы заменить Валерия Аркадьевича? Если вам интересно, пожалуйста. Его зовут Александр Клишенко. Он проживает в Москве. А вы интересуетесь музыкой? Да, можно сказать так. Не хочется, знаете, выглядеть невеждой в современном обществе, поэтому я стараюсь по мере возможности ухватывать разнообразные сведения. Но ведь это к делу не относится. С очаровательной улыбкой напомнила я. О, конечно. Так вот, вдобавок к тому, что я не смог сразу уговорить Валерия Аркадьевича сотрудничать с нами, я еще узнал о том, что он планирует на долгое время отбыть за границу. Его отъезд означал бы для нас крах планов и надежд, потому что в этом случае Валерий Аркадьевич наверняка был бы для нас потерян. Поэтому я срочно приехал сюда вместе с помощниками, чтобы во что бы то ни стало поговорить с господином Василовским окончательно. Я пришел к нему в дом, но хозяин настойчиво попросил меня оставить его и прийти в другое время, поскольку он слишком занят. Я давно знал, что Валерий Аркадьевич странный человек, но вновь убедился в этом, когда он попросил меня не приходить к нему в неназначенное время и не отрывать от дел, а ждать в условленном месте, пока он сам не приедет и не скажет свое решение. Мне пришлось поселиться в этом жилище, в котором мы с вами сейчас, к сожалению, находимся, но у меня имелись некоторые сомнения в том, что Василовский выполнит свое обещание, что он не забудет о нем или вовсе не проигнорирует. Я предполагал, что он может уехать, не поговорив с нами, поэтому установил наблюдение за его домом, наказав своим людям докладывать о любом подозрительном действии Валерия Аркадьевича. Скоро должен состояться большой концерт, и Василовский наверняка уедет в город. Мотаться за ним по всей России я не могу себе позволить. Достаточно того, что я вынужден сидеть здесь. Поэтому вы можете понять, что я интересуюсь всем и всеми, кто вдруг возникает вблизи дома композитора. Вот, например, вами. Что ж, выходило все более или менее гладко. Можно было даже сказать, что мое сегодняшнее путешествие сюда было не напрасным. Я узнала имя человека, которому была выгодна смерть Василовского. Им был тот самый московский композитор Александр Клишенко, который получил бы огромную финансовую прибыль, если бы Таровский предложил ему заниматься раскруткой певицы вместо убитого. «Здорово!» – усмехнулась я и одобрительно покачала головой. «Значит, вы установили круглосуточную слежку и проверяете любого человека, который возникает в вашем поле зрения? И много подозрительных личностей вам попалось?» «Ну что вы, Татьяна! Зачем же утрировать? Конечно, мы не следим за Валерием Аркадьевичем круглосуточно. Дело в том, что сроки нашего проекта поджимают, и вчера я решил, что пора наконец расставить все точки над «и», поговорить с Василовским окончательно, невзирая на его настроение. Но дело в том, что сегодня его в доме нет, и я не знаю, как объяснить сей странный факт, ведь вчера вечером Валерий Аркадьевич никуда не собирался уезжать. А что касается подозрительных личностей, то кроме вас больше никто так явно не интересовался домом композитора. Тем более в тот момент, когда хозяин загадочным образом испарился. Именно в свете этого события я и прошу вас дать объяснение. «Скажите, а почему Валерий Аркадьевич вам отказал?» – спросила я Василия, искренне надеясь, что поток его откровений еще не иссяк. «Какие побуждения у него были?» «А вот этого я не знаю», – разочаровал меня господин Таровский, сокрушенно покачивая головой. «Не знаю, но думаю, что это вполне в духе Валерия Аркадьевича. Сложный, Татьяна, он человек, очень сложный. Кто с ним общался, тот подтвердит. Наверное, убедил себя в том, что помощь будущему молодежному кумиру неблагоприятно скажется на его репутации. Василовский ведь сотрудничал только с маститыми исполнителями. По этой части он был большим снобом. Но мы ведь готовы предложить ему очень выгодные условия. Так что я был в недоумении относительно его отказа». Таровский развел руками, показывая высокую степень своего недоумения и заодно как бы подводя итог своим откровениям. По его логике, теперь я должна была объяснить свое пребывание возле дома Василовских. На этот счет у меня, как назло, не имелось заготовленной версии. Приходилось импровизировать. «Ну что ж, теперь, очевидно, я должна вам объяснить свой интерес». Медленно начала я, стараясь, чтобы мой голос не был слишком напряженным от переполнявших меня мыслей. «Хорошо. Надеюсь, что наши действия не войдут в противоречие друг с другом». Я перевела дух, досадуя в душе, что не догадалась заранее придумать правдоподобную историю, и доверительно выдала. «Я частный детектив». Лицо моего собеседника несколько окаменело. Он молчал и никак не побуждал меня продолжить повествование. Подозревая, что он все равно не отстанет так просто, я продолжила рассказывать по собственной инициативе. «Меня нанял один человек, имя которого я, естественно, не могу вам назвать. Он уверен в том, что жена изменяет ему с композитором Василовским. Сами понимаете, здесь, на лоне природы, любовникам встречаться чрезвычайно удобно. Тихо, спокойно, всегда можно скрыться от посторонних глаз. К тому же окружающий антураж выглядит как нельзя более романтично. В общем, обстановка располагает к роману, и потому мой клиент хотел бы, чтобы я работала именно здесь. В городе, знаете ли, следить за его супругой и Василовским было бы значительно сложнее. Вот, собственно, и все. Кстати, если бы вы могли помочь мне и рассказали, приходил ли кто-то в последнее время к Василовскому?» Но в ответ на это мой собеседник только пожал плечами и с сожалением сказал, что за то короткое время, которое его люди держали дом Василовского под наблюдением, никаких контактов хозяина с внешним миром замечено не было. Тем не менее, с Василием Таровским мы расстались вполне довольны друг другом. Я уносила от него некую информацию, которую вряд ли могла бы получить от кого-то другого, а он, в свою очередь, успокоился на мой счет, поняв, что я не работаю на благо кого-то из его конкурентов. За порогом на крыльце мирно сидели Сева Вован, по-прежнему с котом на коленях, и мой блондинистый провожатый. Как по команде они уставились на Василия, который взялся проводить меня. Очевидно, ребята ожидали от шефа дальнейших указаний. «Дим, отвези Татьяну в Тарасов», – проговорил Василий, не глядя на Белобрысова. «Высадишь, где она скажет, потом вернешься». Он повернулся ко мне, глядя пронизывающим взглядом черный глаз, и сказал: «Я надеюсь, мы еще встретимся. Вот мой телефон. Если что, звоните. Номер междугородный, так что можно позвонить даже в Москву. Да, и спасибо вам за предоставленную информацию». «И вам тоже», — подумала я, сознавая, что ему благодарить меня, в общем-то, не за что. А вот я могла бы сделать это с полным основанием.